Воин Такеми Кадзути, проклятый самурай, который пытался победить Тачми, хоть и очень странным способом, постоянно улучшал свое оружие, стараясь сделать его настолько мощным, чтобы одолеть бывшего мастера гильдии. Нисикиэнрай, ниндзя со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами, был способен убить с одного удара, но его слабостью было то, что он сам мог погибнуть от первого удара любым оружием. На сотых уровнях вообще нет слабаков, даже самая неудачная сборка будет где-то полезна. Парень прикольный, только мало разговаривает и редко заходит в игру. Билл Ривер, он же универсал на все руки, к сожалению, не владел ни одним полностью прокачанным навыком, но был готов встретить в бою как воина, так и мага, ассасина или танка. Я бы не сказал, что у него были маленькие шансы на победу в боях. Амано Махитацу, один из ремесленников Назарика, который мог наравне со мной создавать артефакты и зачарованные вещи. Мы с ним были в гильдии с самого начала, так что успели подружиться. Жизнь в Назарике шла довольно неплохо. Мы входили в число самых популярных и сильных гильдий, и в конце концов появились стражи этажей. Ребята оторвались на полную катушку, ведь больше не было ограничений по средствам, материалам и опыту. Мамонга создал своего фашиста, который мог превратиться в любого из членов гильдии, и наделил его обширным набором навыков, что позволило ему быть как магом, так и воином. Это был действительно крутой персонаж, способный неприятно удивить противника, и скорее всего, смертельно. К сожалению, Мамонга решил назначить его хранителем сокровищницы, которая и так была защищена всеми возможными способами. Например, ядовитым туманом, который мог отправить на перерождение игрока сотого уровня. Правда, для большинства обитателей границы он не представлял вреда. На 10-м этаже находились плеяды, группа горных существ, которые выглядели как волки в овечьих шкурах. В их состав входили вервольф, плотоядная слизь, андроид, драконит, арахна, дулахан и человек. Последняя отвечала за порталы во всей кривобокости, так что сражаться ей не приходилось. Я искренне не понимал, зачем нужно ставить на 10-й этаж слабых персонажей, это же нелогично, разве нет? Как правило, чем дальше проходит, тем сильнее должна быть оборона, но никто даже не подумал об этом, так что все они были 60-го уровня. Но они были областными стражами, так что на такой финт ушами я просто закрыл глаза, ведь они должны охранять 10-й этаж с тронным залом и 9-й, где располагались апартаменты всех игроков гильдии. Вместе с Себасом Тианом, который должен был охранять 10-й этаж, они представляли собой очень грозную силу. 8-й этаж охранял Виктим, который мог устроить своим противникам такую веселуху, что отправлял бы их в могилу. Класс поддержки и остановка противников делают его просто необходимым, когда дело касается большой группы врагов. 7-й этаж охранял Демиург, созданный Ульбертом демон, который был садистом и любил ставить эксперименты над всякими низшими формами жизни, включая, разумеется, людей. 6-й этаж был отдан близнецам Аури и Мари. Одна была укротительницей зверей, а вторая – друидом, способным менять ландшафт по своему усмотрению. 5-й этаж отошел Кациту, воину по классу и самураю по характеру, в котором были собраны лучшие черты доблести и уважения к своим противникам. 4-й этаж охранял Гаргантюа, безмозглый голем, которого нам подарили разработчики. С 1-го по 3-й этаж должна была охранять Шалтир Бладфаллин, истинный вампир, которая была очень кровожадной, когда принимала свой истинный облик. После появления стражей никто больше не охранял этажи, и наконец вся гильдия начала наслаждаться игрой, а не нести постоянную вахту, чтобы другие гильдии не пытались напасть. Я же по сути жил на первых 3 этажах, редко посещая свои апартаменты на 9-м, поэтому с Шалтиром я виделся очень часто, охраняя 1-й, 2-й и 3-й этажи от незваных гостей. На самом деле, я принял непосредственное участие в создании каждого из стражей, кроме Гаргантюа. Хотя я наделил его самосознанием, все же гораздо лучше иметь подчиненного, который понимает, чего от него хотят, чем того, кто действует по не очень точному приказу. Подчиненный, который не уточняет приказы, является плохим подчиненным, не умеющим выйти за рамки, действовать нестандартно и проявлять инициативу. Но в один неприятный для нас день все изменилось. Я узнал об этом заранее, и поэтому собрал всех членов нашей гильдии и поставил перед фактом, что великую кроюницу Назарик хотят покорить. Собрались все, и мы начали продумывать план обороны, так что гостей ждали магические минные поля, ловушки, различные прирученные существа и, конечно же, злые мы. Все рвались в бой, поэтому я даже решил организовать прямую трансляцию нашего сражения во все миры Игдрасиля, чтобы они запечатлели этот момент нашего триумфа. Рейд начался именно в то время, которое оговорили 8 топовых гильдий и 1500 человек, НПС и призванных существ вступили на ядовитое болото. «Ну что, господа, сейчас начнется веселье!» Под конец хохотнул я, стоя прямо перед мавзолеем, активируя свою пушку в груди, врезаясь хвостом в землю и расправляя крылья, принимая свой истинный облик материального духа. За моей спиной сразу же раздался дикий смех всей нашей гильдии, и я выстрелил, немного пошатнувшись от отдачи. С тех пор, как я переместился в этот мир, начал улучшать свое тело, используя самое дорогое сырье, что только было, экспериментируя. Теперь я стал поистине ужасной тварью, способной сравнять с землей целый мир и обладающей огромным сопротивлением к любому виду урона или атакам. Маги нашей гильдии готовили заклинания, так что нужно было время, чтобы процедить нападающих, но даже так количество их было огромным. Ульберт, Мамонга и многие наши маги готовили заклинания, пока их защищали и охраняли. Достаточно было нанести большое количество ударов, чтобы сбить подготовку заклинателя, и наши противники, заметив магов, решили разобраться с помехой. Лучники, снайперы и вражеские маги начали посылать сокрушительный град ударов на щиты, но мой магический щит и щиты моих товарищей стойко выдерживали атаку. В какой-то момент я немного присел и приготовился к бою. Маги наконец завершили свои заклинания, и на врагов снизошла кара. Молнии с неба, ядовитый туман, ударивший прямо из-под земли, нежить, восставшая из земли, копья, несущиеся с неба и взрывающиеся при попадании, союзники, которые, падая мертвыми, снова вставали и сражались со своими бывшими товарищами. Начался полный хаос, но он длился всего минуты, так что я стартовал и налетел на первого своего противника, отсекая крыльями голову, что было отныне последней. Крутанув мельницу крыльями, я выстрелил пушкой из руки, защищаясь от ударов мечей ангельским крылом и посылая в них кинжалы. Маги, увидев более простую и доступную цель, переключились на меня, оторвав мне крыло и заставив взмыть в воздух от взрывной волны. Крутанувшись несколько раз, я приземлился на шею какому-то зверочеловеку и сломал ему шею, отталкиваясь ногами. Используя его тело как снаряд, я сам забросил себя в толпу очередных противников, на лету посылая в них очередь из пулемета, которые заблокировали щиты воинов. Однако моя туша их снесла и нанесла значительный урон. Слетевшая кожа, обнажившая сталь, волновала меня в последнюю очередь. Так что, встав и пропустив мимо себя копье, я обратил древко и нанизал голову противника на дерево. После этого я отрастил когти на руке и пробил сердце мага, который прятался за воином. Им оказалась девушка, пытавшаяся защищаться магическим щитом, который я даже не заметил. Кровь, больше крови, больше битвы, кричал я про себя, хватая за голову кошака и сжимая его бестолковку. Я кружил по полю битвы, подобно смерчу, и в какой-то момент заметил, что вокруг не осталось никого, кроме трупов. Не успел понять, что это ловушка, увидел свет с неба и приготовил магический щит, но не успел. Боль, как давно я не испытывал этого ощущения, уже и не помню. Промелькнула мысль, когда нападение прекратилось, но я по-прежнему стоял на ногах. Посмотрев на магов, которые находились в километре от меня, я воспользовался телепортацией и переместился в центр, призвав цепи, которые пронзили их тела, заставляя магию в них стать частью моей. Сразу же я поднял вперед указательные и средние пальцы, начиная вращать ладонью другой руки по кругу. Секунду ничего не происходило, но вскоре на небе начали закручиваться тучи, образуя торнадо, в центре которого находились маги, дрожащие от ужаса, понимая, что это дело их собственной магии и их товарищам будет сейчас очень плохо. Пов Мамонга, кастуя очередное заклинание цепной молнии, мы продвигались к Блэку. Нельзя же так безрассудно, это безумие. За раздумьями я не заметил, как на меня неожиданно напала толпа людей. Мамонга, не отвлекайся, раздался голос Букубуки Чагамы, которая защитила меня магическими щитами, встав передо мной. «Прости, нужно быстрее добраться до Блэка, он долго не продержится», — прокричал я в ответ, захватывая сердца всех троих и сжимая костлявую руку, убивая противников. «Ради бога, что это?» — воскликнул Тачми, указывая на что-то. Переведя взгляд, я заметил свечение, которая приближалась. «Это был огонь! Встаньте все за мной!» — крикнул я своим товарищам, которые образовали клин за нами. Огонь. Единственное, что наносило урон нежити и гетероморфам больше, чем обычные магические заклинания. Я никогда бы не подумал, что существует маг, способный вызвать огненную стену, причем настолько мощную. Сотворив заклинание щита, как и мои товарищи, мы приготовились к удару, но наши щиты не выдержали столкновения. Не может быть, гильдия, товарищи, неужели мы проиграли? Вертелось у меня в голове, пока я закрыл глаза, готовясь принять поражение. Секунды проходили, но никакого урона не было. Открыв глаза, я увидел, что пламя стало серым и что я и мои товарищи были окутаны им, но оно не наносило нам урон. Что это? Я никогда раньше не слышал ничего подобного. Привлек мое внимание стоящий рядом Ульберт, держа прямой в своей руке и рассматривая его. Но мне показалось, что я видел вдали фигуру, и, переведя взгляд туда, откуда ударила волна пламени, заметил фигуру Блэк, только теперь он выглядел иначе, чем раньше. Хохоча, он взмахивал руками, и пламя, словно послушный питомец, безропотно повиновалось его воле, пожирая кричащих врагов. Лицо же было его изуродовано, его крыло отсутствовало, осталось только демоническое, сверкающее фиолетовым пламенем. Глаз, до этого всегда закрытый повязкой, горел тем же фиолетовым огнем. От него словно струилась аура всемогущего существа, для которого нет разницы, один противник это или миллион, все склонятся или умрут. Все это вместе придавало ему мистическую, загадочную и величественную ауру, словно весь мир уже был его, просто он развлекался с глупыми людьми, играя на их душах, как на любимом пианино. Эта сила завораживает. Столько работы, столько стараний, наши успехи стали известны на все миры и Гдрасиля, а гильдии боялись одного нашего взгляда в их сторону. Но вот оно, величие и мощь. Я жажду узнать, как он этого добился, что совершил ради подобной силы. Его называли читером, мошенником и хакером, утверждая, что он нечестным путем проложил себе дорогу. Но так ли это? Подобная мощь просто не может быть обусловлена запредельным уровнем или вводом нескольких строчек кода в систему. Я изучал твое появление, Блэк. Ты появился с началом игры, и тебя считали его багом, взбунтовавшимся искусственным интеллектом. Но ты знал то, чего никто не мог знать, учил тому, что словно не принадлежит этой вселенной. Я хочу узнать о тебе все. Как ты стал таким, какой есть сейчас? Ты рассказывал одну и ту же историю на наши вопросы о тебе, но есть ли что-то, какая-то деталь, которую ты опустил? Столько работы, столько стараний, наши успехи стали известны на все миры Игдрасиля, а гильдии боялись одного нашего взгляда в их сторону. Но вот оно, величие и мощь. Я жажду узнать, как он этого добился, что совершил ради подобной силы. Его называли читером, мошенником и хакером, утверждая, что он нечестным путем проложил себе дорогу. Но так ли это? Подобная мощь просто не может быть обусловлена запредельным уровнем или вводом нескольких строчек кода в систему. Я изучал твое появление, Блэк. Ты появился с началом игры, и тебя считали ее багом, взбунтовавшимся искусственным интеллектом. Но ты знал то, чего никто не мог знать, учил тому, что словно не принадлежит этой вселенной. Я хочу узнать о тебе все. Как ты стал таким, какой есть сейчас? Ты рассказывал одну и ту же историю на наши вопросы о тебе, но что же ты умолчал? Твои телохранительницы при нашей встрече звали тебя так, словно ты был великим разумом, добившимся всего, но теперь я увидел тебя таким, каким ты никогда не был, и верю их словам о тебе. Блэк, я хочу знать свою историю и твой путь, хочу узнать о тебе все. Позволишь ли ты мне прикоснуться к пелене тайны твоей личности? Очень надеюсь на это, ведь я хочу знать о тебе все. Мелькали в моем сознании мысли. Ну что, как вам такой радушный прием? Раздался голос, но не того вечно веселого и желающего пойти в очередной рейд Блэка. Он был пропитан гневом и насмешкой, словно демонстрируя врагам их место. Вы можете собрать хоть всех игроков в свой альянс, но пока я здесь, вы не тронете никого из моих товарищей. Запомните этот день, ведь это ждет любого, кто покусится на великую гробницу Назарик. Его голос прозвучал как гром, и пламя начало само по себе угасать. Я даже немного потекла, какой мужчина. Жаль, что у него уже есть телохранительницы. Я бы не прочь провести ночь другую с ним, а если он еще и любит разные игры. Начало томно вздыхать Букубу Кучагама и представлять себе невесть что. Похоже, она вспомнила героиню из какой-нибудь хентайной новеллы, которую озвучивала, где садомазохизм был обычной практикой, представляя себя в роли героини, а Блэк в роли. «Не о том думаешь», — перебил я свои мысли. «Хорошо, что мы в игре, иначе сейчас я бы покраснел от стыда и смущения. Блин, Перранчино, вы с сестрой иногда хоть и ссоритесь, но интересы у вас общие». Как только все прекратилось, Блэк начал медленно спускаться с неба, немного помахивая крыльями, которые, судя по всему, и отвечали за полет. Не знаю, как он прокачался и как распределил очки навыков, но его сборка была великолепной. Надо будет как-нибудь расспросить его об этом. Тем временем Блэк наконец опустился на землю и, хромая на левую ногу и помогая себе тростью, вышел к нам. Хорошая была драка, давно я так не развлекался, поднял он голову к небу, и я сделал то же самое. Удивительно, но вечная непогода, что была в Хильхильме, на некоторое время стала солнечной, позволяя увидеть синее небо и звезды. Красиво. Удивительно, что может скрываться от нас за пеленой невзрачности, проговорил он на манер старца. Ну и чего вы встали? У нас тут целая куча трупов, снаряжения, денег и других полезных материалов. Быстрее, быстрее, быстрее. Начал он командовать, и многие, по-прежнему завороженные увиденным, начали на автомате выполнять его распоряжение. Переглянувшись с табулой, они поспешили в одно из отдаленных мест. Все равно сборы займут несколько часов. Конец ПОВ. Да, давно мне не приходилось драться всерьез. Обычно хватало лишь небольшой демонстрации силы, а тут мне встретились все те, у кого мы забрали мировые предметы. Мало того, я в одиночку заявлялся к ним и буквально зачищал всю их гильдию, не оставляя даже мебель. Я даже специально сидел под эффектом невидимости некоторое время, пока убитые не вернулись. Рожи у них были весьма удивленные, ведь я оставил от их гильдии буквально голые стены. Пока все члены гильдии занимались мародерством, я сел на одно из поваленных деревьев и начал забирать опыт у игроков. Со всех сторон от трупов потянулись ярко-желтые нити, которые соединялись у меня на ладони, формируя идеальный шар. Разумеется, это действие привлекло внимание всех моих согильдийцев, и вокруг меня собралась толпа. Я, наконец, закончив собирать опыт, направил его на всех присутствующих, разделив поровну. Многие в гильдии уже были близки к сотому уровню, но после того, как все получили свою часть опыта, сотый уровень был у всех в гильдии. «Мы сражались вместе, значит, и награду делим вместе», — спокойно пояснил я свои действия. Возражений не было. Более того, некоторые, перепрыгнув сразу по десятку уровней, стояли и хлопали глазами, пытаясь осмыслить услышанное. И дальше, снова рявкнув на всех, он начал поглощать собственное тело, наращивая кожу и прикрепляя обратно крыло. Мне даже удалось оторвать несколько пальцев в пылу боя. Так и закончился альянс сильнейших гильдий, и начался наш рейд против восьми самых мощных гильдий. Мы тогда действительно потрудились, неожиданно напав на все гильдии, которые даже не успели прийти в себя после моего смерча. В один момент мы стали топовой гильдией, завладев большим количеством разнообразных мировых предметов. После того, как я на весь Игдрасиль показал прямую трансляцию разгрома топовых гильдий, нас не только боялись, целый Хинхельм нам отдали, лишь бы мы не появлялись на других мирах. В нашей гильдии также произошли значительные изменения. Теперь мы действовали без тормозов, проходя ивент за ивентом, зарабатывая различные призы и просто наслаждаясь игрой, а не страдая от нападений других гильдий. Также у меня возникали вопросы, как у Мамонги, который постоянно допрашивал меня о том, как я смог добиться того, что обладаю подобной силой и могуществом. Я продолжал рассказывать свою историю, которую он, словно, пытался анализировать, но не мог понять, где же подвох. То, что я владею настоящей магией, он никак не мог принять. Не то время, чтобы верить в магию, но ничего другого он предположить просто не мог, ведь мы с моими телохранительницами, с которыми он подружился, говорили об одном и том же. Вот он и сидел постоянно в раздумьях, гадая, что вообще происходит. Собственно, гадал не он один, Ульберт тоже хотел знать, но ответы получал такие же, как и все. У него есть принципы насчет зла, и многие обошли его, заслужив этот титул, а теперь я сижу рядом и угнетаю его своим внешним видом. Это были золотые времена для всего нашего клана, но, как известно, счастье не может длиться вечно. С тех пор, как была создана гильдия, прошло почти 20 лет, и многие начали ее покидать, что очень сильно меня расстраивало, так же как и Мамонгу. Остался десяток человек, да и то лишь номинально, так что если я и раньше заведовал всей гробницей, поддерживая ее в чистоте и работоспособности, то теперь я снова вернулся к этому занятию, а также к исправлению некоторых ошибок, которые наделал один из членов команды. Точнее, один самый отбитый, Табула, черт возьми, решил приколоться и создал Негреда и Рубида. И хуже всего, он сделал это, наебав меня и Мамонгу. По его словам, он создавал двух горничных, и, взяв материалы, он попросил меня помочь ему, так как я считался лучшим артефактором и ремесленником, а он был лучшим алхимиком. Наш тандем был очень сбалансированным. Я сделал Рубида неуязвимым существом, способным повеселиться на одном из миров Игдрасиля, но не больше, тот же альянс гильдии она не выдержит. О том, что этот полоумный засунет в нее мировой предмет, я и вовсе забыл, в конце концов, я не помнил о таких вещах, так что отвечал только за начало всего процесса создания и некоторые корректировки личности всех неигровых персонажей Назарика. А вот что они там им добавляли, я особо не смотрел. Но фиг с ней, с Рубида, она была хоть и сильной, и ее отношение ко всей гильдии было не совсем ясным, но враждебности у нее не было прописано, так что я на этом успокоился. А вот на чем я не успокоился, так это на Негреда, которая напугала до мокрых штанов половину гильдии. В тот день, когда факт ее существования всплыл наружу, многие стали жертвами этой злой шутки. Ох и наполучал тогда Табула от всей гильдии. По просьбе всех я сделал так, что он не мог выйти из игры, и каждый смог выразить свое недовольство его выходкой. Тачми и вовсе выбросил меч и одними кулаками избил бедного алхимика, так как ему было отвратительно то, что тот сделал. Конечно, потом все наладилось, и Табула начал действовать более осторожно, стараясь не попадаться на глаза ни Тачми, ни мне. Я тоже его хорошенько отделал, дав ему перед этим бессмертие, и валял по полу на арене шестого этажа. В принципе, он не совсем виноват, так как был психически болен и даже лежал в психиатрической больнице, но это не отменяет того факта, что он действительно больной и осознает, что он больной. В итоге я долго исправлял то, что сделал Табула, после того как он ушел. Затем я начал сортировать сокровищницу. После наших набегов мы сбрасывали все в сокровищницу, лишь мельком глядя, что там есть, и отбирая самое ценное. В конечном итоге остались лишь Мамонга, Селестия и Луна, которые до поздней ночи отсиживались, совершая какие-нибудь рейды или проходя ивенты, чтобы поддерживать работоспособность гильдии. Я даже начал разговаривать со стражами и нережимными персонажами, посещая каждый этаж и укрепляя его рунами, чтобы сделать весь склеп почти неразрушимым. Но в итоге произошло именно то, чего я так долго ждал и боялся. Игдрасиль решили закрыть, и к тому времени на серверах осталось очень мало игроков, так что даже драться никто не ходил, просто все сидели в стартовых городах или своих гильдиях, ожидая конца. В последний день мы собрались в одном из заседательных залов гильдии, где сидели я, Мамонга, Селестия и Луна, а также иногда кто-то появлялся и говорил на прощание, как им понравилось проведенное время в игре, после чего уходили, отдав снаряжение Мамонге. Я поглядывал на таймер и предвкушал дальнейшую веселуху, новый мир, новые знания и возможности. К сожалению, как бы я ни искал хрень, что промыло мозги Шалтир, я ничего не нашел. Зато у нас было 30 предметов мирового класса, которые могли значительно изменить ситуацию, если бы только игроки знали, что хранится в Назарике. Думаю, все игроки со всех миров собрались бы, лишь бы завладеть ими. К сожалению, как бы мы ни старались, мы не смогли найти все, так как для их нахождения требовались очень специфические условия, а некоторые просто не стоили затраченных усилий. Кроме того, разработчики подкачали и удалили сведения о них с серверов, оставив меня в затруднительном положении. В то же время мне было все равно, хотя они и мощные, если я немного постараюсь, то смогу создать такую ерунду, что она сломает баланс игры. Разработчики это знали, и у нас сложился паритет. Я буяню, но не особо сильно, а они закрывают глаза на мои маленькие шалости. В конце концов, я принес им солидный гонорар на донатах, так как буквально все хотели меня убить из-за достижения. Самопровозглашенный бог, вот какое прозвище мне придумали, и они, в принципе, были правы. Только я даже не стану прикасаться к этому титулу, поскольку недостоин его по нескольким причинам, и даже знание тут не займет даже первой десятки списка. Бог может создавать миры одним лишь желанием, нарушать законы мироздания и устанавливать новые. Я же на этот титул как-то не тяну. Перемещать планеты в личное пространство – это одно, а совсем другое – создавать что-то из ничего. И на мудреца я не тяну, скорее на занудного старика, учитывая, что мне скоро перевалит за сотню. «А ты как, Блэк, останешься?» – с надеждой спросил меня Мамонга. «Я появился с самого начала Игдрасиля, так что не вижу смысла не встретить его конец. Так что пошли, сделаем этот момент запоминающимся». Поднялся я со своего кресла и направился к выходу, идя к тронному залу и замечая, что Мамонга решил последовать за мной. Забрав плеяд, мы отправились без всяких телепортаций прямо к тронному залу. Единственное правило для всех подземелий или грабниц, таких как Назарик или штабы гильдий, заключалось в том, что было невозможно пройти на следующий уровень, оставив врагов на первом этаже. Иначе бы нас наказали создатели всей игры, и механика это предусматривала. Тем не менее, мне пришло предупреждение в письме от разработчиков. Вообще у нас сложились странные отношения. Они пытались меня контролировать, но у них не было для этого рычагов давления. Поэтому они просили, но делали это так, будто у меня не было особого выбора, кроме как следовать их правилам. В итоге в отчетах к вышестоящим они писали, что контролируют меня, хотя на самом деле были беспомощны. Для наглядности я даже встретился с одним из них, пояснив, что не хочу, чтобы они вмешивались в мои дела, а взамен я не буду мешать им. Разумеется, все было подкреплено сделкой, а также невозможностью сообщить об увиденной магии. Так что я был свободен, как птица, делая что хочу и посылая разработчиков в нужный момент, создавая видимость, что иногда взбрыкиваю. Забавная игра получилась. Проходя мимо знамен, я начал мысленно прокручивать всех игроков в гильдии, остановившись на своем знамени, которое претерпело некоторые изменения, но основа осталась той же. Ну что же, садись на трон, властитель великой гробницы Назарик, ты заслужил это место как глава гильдии, а также как более достойный, сказал я, вставая по левую сторону от трона и показывая правой рукой ладонью на спинку трона. Вечно ты так, хотя идея заманчивая, думаю, никто из членов гильдии не будет против моей небольшой вольницы, проговорил он и уселся на трон. Как один из двух оставшихся членов гильдии, официально заявляю, что не против, пошутил я, ведь, скорее всего, никто больше так и не придет. Сколько бы я ни просил вернуть в игру всех членов гильдии, никто так и не захотел. Семья, работа, различные дела, рутина были важнее всем игре. Даже когда я пояснил свои мотивы, меня только сочли мечтателем, а магию они не воспринимали серьезно, даже когда я предсказывал будущее или рассказывал то, что не мог знать. Очень печально. Я думал, что смогу вразумить хотя бы первую девятку, но, как оказалось, они все хотели остаться в своих зонах комфорта. Половина гильдии так и вовсе уже лежит в могилах, работа и быт их погубили, о чем я узнал случайно в интернете. Конечно, я мог бы спасти их души, чтобы они не отправились на перерождение, но время для этого было упущено. Душа сильной личности будет очень долго находиться в организме, но вот слабые души практически мгновенно отправляются на перерождение, а может и вовсе исчезают до этого, как повезет. Я посетил могилы всех, но уже было слишком поздно. Я был готов помочь им, не из корысти, а просто по дружбе. Увы, шлюха, серьезно, табула, как вообще можно было это вписать? Прервал мои раздумья Мамонга, который решил заглянуть в описание Альбеда. Ха-ха-ха-ха, это вполне в духе табулы, он всегда любил противоречия. Ха-ха, смеялся я, похлопывая Мамонгу по плечу. А что если? Задумался он, после чего стер одну строчку и написал, что теперь Альбеда любит Мамонгу. О, так ты, оказывается, романтик, сказал я, и он немного смутился. Нет, ты не подумай, я просто подумал. Ну и блин, я испортил персонажа табулы. Погоди, я сейчас исправлю, да где же оно? Начал он оправдываться, а потом суетился, ища то, что ввел в своем необдуманном порыве. Погоди, остановил я его, закрывая консоль, любовь – это не то чувство, с которым стоит играть. Твои действия были продиктованы именно ей. Уж поверь тому, кто с принцессой любви провел огромное количество времени, доверительно сказал я ему, вспоминая прошлое. Только не говори, что ты с ней. Замолчал Мамонга, представляя что-то у себя в голове и переводя взгляд на сестер. Нет, у Каденс есть муж, а он был с ней очень близок, потому что пытался понять, как работает ее магия, связанная с определением любви, сказала Селестия, а Луна посмотрела на меня с оценочным взглядом. Что? Не понял я, почему она так смотрит. Знаешь, сестра, мне кажется, он так ничему и не научился у Каденс, покивала Луна, погруженная в свои мысли. Так, еще раз, я не собираюсь с вами спать, ни с вами, ни с Найтмир, Каролин, Кризалис, Лангмин, Зекара или Темпест. Не собираюсь я заниматься зоофилией, точка, не выдержал я, ведь мне известно, какими глазами смотрел на меня весь женский коллектив правительницы Эквестрийской империи. Ну, кто знает, может быть, ты когда-нибудь ответишь на наши чувства, пожала плечами Селестия. Когда-нибудь, может, и отвечу, где-нибудь через 100 лет, кивнул я в согласии. Ладно уж, давайте насладимся моментом, а то этот спор про отношения сейчас не к месту, сказал я, переведя взгляд на таймер, где уже оставалась последняя минута. Да, хорошо, мы все-таки провели время. Может, когда-нибудь встретимся, мечтательно произнес Мамонга. Вот адрес, заедь как-нибудь. Поболтаем, выпьем, поговорим за старое. Кинул я ему сообщение с адресом моего дома. Скромненький клуб, где я иногда бывал, чтобы развеяться. Обязательно приду, прочитал он сообщение и закрыл консоль. 4, 3, 2, 1. Проговаривал я про себя последние секунды. Не успел я ничего понять, как меня немного скрутило, и я едва не упал на пол, но трост спасла меня от падения. «Блэк, что с тобой?» – спросила меня Селестия, которая стояла рядом. Следом забеспокоилась и Луна. «Господин Блэк, господин Мамонга, что-то случилось?» – раздался голос Альбеда, и я перевел на нее взгляд. «Нет, все хорошо», – произнес я, наблюдая за тем, как в ее душе засиял свет. «Поразительное зрелище, не беспокойся обо мне, господин Мамонга, с вами все хорошо», начало Альбеда беспокоиться о своем любимом. Мамонга же пребывал, наверное, в самом большом шоке за всю свою жизнь, смотря на всех с открытой челюстью и мерцая, как новогодняя елка. «Ну теперь поиграем», промелькнула у меня мысль, и я уже не мог дождаться, когда мои планы воплотятся в жизнь. Часть 3. Дивный новый мир и старые добрые фанатики. Примечание к части. Огромная благодарность Евил Супрессор, Контиктут, Антон Николенко, Йошуа Левиант, Стартхейникс за нахождение ошибок, корректировки текста и диалогов. Мамонга, мне кажется, мы попали. Первое, что я сказал, когда Мамонга перестала изображать из себя светящуюся статую. Блэк, мне сейчас не померещилось. Повернул он ко мне голову. С тобой все хорошо, может, присядешь? Поинтересовался он, собираясь встать с трона. «Пожалуй, ты прав, я лучше присяду», согласился я, но сел не на трон, а облокотился на одну из его сторон. «Ладно», по-прежнему пытаясь прийти в себя, сказал Мамонга, начиная вызывать консоль. «А где же консоль?» Он столкнулся с трудностью и начал паниковать. Я немного отстранился от мира и с бешеной скоростью начал переделывать свои руны, чтобы они правильно поглощали магию. Переход сильно сбил многие мои руны, и на их исправление требовалось время. Закончив с коррекциями, я посмотрел на Мамонгу, который сжимал грудь Альбеда и, судя по всему, находился в раздумьях. «Прости, Альбеда, я немного увлекся», — отдернул он руку от груди главы стражей. «Вы хотите овладеть мной прямо здесь? Я готова, только скажите». Сразу же ответила она, расправляя крылья, и ее лицо стало весьма похотливым. «Ой, простите, господин Блэк, я не хотела вам мешать». Она восстановила свое хладнокровие, вспомнив, что ее порыв фактически является святотатством по отношению к высшим существам. «Все в порядке, Альбеда, но, думаю, стоит отложить ваши брачные игры до следующего раза. Сейчас возникла не совсем ясная ситуация», — пояснил я. «Прошу простить меня за мое неуважение», — сказала она, встав на одно колено передо мной и Мамонгой. «Ничего, Альбеда», — поднял Мамонга свою костлявую руку, призывая Альбеда встать. После этого ему, видимо, что-то пришло в голову. «Сибас, проверь окрестности. Есть вероятность, что могут появиться противники. Будь осторожен». «Слушаюсь, господин Мамонга», — поклонился дворецкий, отправляясь наружу. «Пожалуй, я тоже пойду, нужно кое-что проверить». Наконец встал я и направился к выходу вместе с Сибасом. «Селестия, Луна, оставайтесь в Назарике, охраняйте Мамонгу», — отдал я в конце концов распоряжение, перенося себя и Сибаса к входу в мавзолей. «Странно, — проговорил я, прислушиваясь к ощущениям. «Вас что-то беспокоит, господин Блэк?» — заинтересовался Себас, внимательно глядя на меня. «Именно, я не чувствую атмосферы прошлых болот. Подожди-ка», — я поднял нас обоих в воздух и перенес на одну из стен. «Вот что мне кажется странным», — указал я на поля. «Здесь нет ядовитых болот, разложения, а небо чистое. Это не похоже на Хинхельм», — сказал я очевидную вещь. «Кроме того, я не чувствую никакого сходства с нашим прошлым местом. Это не Игдрасиль», — закончил я, и Себас напрягся, незаметно для простого взгляда, но даже его осанка изменилась, видать, готовился к нападению любого противника. «Мне следует выяснить это более тщательно, господин Блэк», — поинтересовался он. «Полагаю, что в этом нет необходимости. Нужно проверить систему обороны Назарика. Доложи Мамонге о том, что удалось выяснить. Сейчас я тебя перемещу в тронный зал», — проговорил я и активировал врата, в которые, поклонившись, зашел дворецкий. «Вот ты какой, новый мир! Превосходно, даже ощущения совсем иные. Думаю, его можно будет оставить Мамонге после того, как мы им полностью завладеет», — я улыбнулся и решил, что для первого раза достаточно. Немного посмотрев через линзы и не заметив ничего необычного, я переместился обратно в тронный зал, но никого не увидел. Как только я подумал о Мамонге, в голове у меня прозвучал сигнал, который означал, что пришло сообщение. «Блэк, прости, что не предупредил заранее. Я хочу собрать всех стражей, кроме Виктима и Гаргантюа, на арене шестого этажа. Присоединишься?» — прозвучал голос Мамонги. «Разумеется. Как ты? Пришел в себя?» — поинтересовался я, ведь для него это был небольшой шок, игра стала реальностью. «Немного. Послушай, Блэк, после того, как мы проведем собрание со стражами, я хотел бы с тобой поговорить. У меня возникло множество вопросов, и, думаю, ты сам понимаешь, о чем я говорю», — произнес Мамонга, очевидно, наконец осознав, что то, о чем я рассказывал, было правдой. «Полагаю, у тебя действительно много вопросов. Не волнуйся, я отвечу на все, но сначала собираемся. Держи лицо как кирпич», — пошутил я напоследок. Мамонга тоже рассмеялся, поняв иронию сказанного, но смеялся недолго, сработало подавление эмоций. «Хорошо, жду тебя на шестом этаже», — договорил он и отключился. «Ну что ж, пора прояснить многие недосказанности. В конце концов, Мамонга стал мне не только боевым товарищем, но и другом, а таить что-то от друзей очень неприятно», — подумал я перед тем, как телепортироваться в небольшой закуток арены, откуда должны были выходить воины. Пройдя немного, я встал перед решеткой, которая медленно отъехала, и я увидел, что Мамонга стоит и общается с Аурой и Мари, которые сидели на Селестии и Луне. Весьма забавная картина. «Добро пожаловать на шестой этаж, господин Блэк. Чем мы можем вам помочь?» — подошла ко мне эльфийка. «Меня позвал Мамонга. У него есть важное объявление, так что он собирает всех стражей здесь», — пояснил я, потрепав ее по голове. «Всех, даже Шалтир?» — тихо добавила она, но я ее услышал. «Разумеется, так что не ссорьтесь хотя бы 5 минут. Я знаю, вы любите это делать», — улыбнулся я, и только тогда заметил, что Мари стоял рядом и нервничал. «Привет, Мари. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо», — протянул я ему руку, но он не пожал ее, а только склонился в поклоне. «Разумеется, господин Блэк, у нас с сестрой все хорошо», — произнес он, держа свой посох, словно боясь упасть. А он вполне мог упасть, неуклюжесть была прописана в его характере. «Вот и хорошо. Ну ладно, пойду переговорю с Мамонгой», — сказал я и отправился к своему другу, но решил немного подшутить над принцессами. «Аура, у тебя же есть опыт в украшении лошадей?» — поинтересовался я для достоверности. «Да, господин Блэк, у меня есть такой опыт. Вы хотите прокатиться на ком-то? Я с радостью проведу вас к любому из скакунов». Даже надулась эльфийка от важности и гордости. «Отлично, Селестии и Луне как раз не помешает хороший наездник. Можешь пока покататься на них и научить некоторым трюкам. А если спросит, зачем, просто скажи, что таков мой приказ. Разрешаю даже блокировать им магию, если они будут слишком сильно сопротивляться». Я дал ей 2 ожерелья, которые блокируют магию носителя. «Магические блокираторы», — пояснил я, ведь в мире Игдрасиля не было таких вещей, точнее они были, но только в виде всяких-всяких проклятых вещей. Также там были магические ловушки, что временно делали маги, но, как по мне, вещь не совсем полезная и весьма ситуативная. Владыка Блэк, вы и в самом деле самый талантливый артефактор. Ваш приказ будет выполнен. Давно хотела попробовать укротить или приручить кого-нибудь нового. С энтузиазмом она побежала к принцессам. Вот им, блин, ролевая игра. Зато теперь меньше будут возмущаться по поводу того, с кем мне спать и встречаться. Насколько я понял, Мамонга уже успел протестировать свой посох. Это же насколько я успел задержаться? Ну как твои дела? Поинтересовался я у своего костяного друга. Если честно, пытаюсь понять, что вообще происходит. Все начали двигаться, говорить, и каждый называет меня высшим существом. Очень неловко, сказал он, почесываясь под подбородком. Это еще ничего, у меня есть целый культ, который приравнивает меня к божеству и готов даже пожертвовать собой, если такова будет моя воля, добавил я и тяжело вздохнул, а Мамонга похлопал меня по плечу. Сочувствую, искренне выразил он мне свое чувство поддержки. Да ничего, ты тоже давай крепись. Думаю, наш будущий разговор заставит тебя немного шире смотреть на мир, если и не перевернет его для тебя, посоветовал я. Какой-то сумасшедший день, оглядел Мамонга Колизей. Это точно, но у меня других дней и не бывает. Вспомнил я свою жизнь и начал считать, когда у меня вообще были нормальные дни, когда не происходил какой-нибудь пиздец. Оказалось, что их очень мало. Наш разговор прервал появившийся портал, из которого вышла готическая Лали, она же Шалтир, она же Бедствие, что хочет Мамонгу во всех смыслах этого слова, она же кровожадная вампирша. «Блэк, кстати, а что делают Селестия и Луна?» – спросил он, указывая на означенную пару. «Я решил немного отвлечь их, чтобы они меньше совались в мои дела. Хоть я и владею их душами и телами, но не позволяю себе этим пользоваться, вот и выкручиваюсь как могу», – пояснил я, наблюдая, как аура разъясняет сестрам, что я приказал им. «Чувствую, они будут долго ныть по этому поводу». «А это не слишком», – задумался Мамонга, наблюдая, как принцесс снаряжают, как положено лошадям. «Им обоим больше 2000 лет, и они были богинями и принцессами целого государства. Сомневаюсь, что за это время они не перепробовали все, что только возможно», – пояснил я, наблюдая, как Мамонга снова засветился. «Кстати, я чуть позже собираюсь убрать пассив Кулича и сделать тебе живое тело, так что готовься», — добавил я. «Пассивка. Это из-за нее у меня постоянно такое спокойное состояние?» — переспросил он, глядя на свою руку. «Стоп, тело, ты действительно сможешь это сделать?» — не верил он. «Ну, у тебя может начаться крыша ехать, а также ты начнешь воспринимать живых существ как ресурсы. Хочешь попробовать?» — предложил я. «Пожалуй, ты прав. У меня возникает такое странное чувство отстраненности». «Очень странно», — сказал он, сжимая и разжимая руку несколько раз. «Не волнуйся, у меня в закладке есть много чего. Сделаем тебя неубиваемым существом, прикрутим бессмертие, и ты ничем не будешь отличаться от человека». «Хорошо, я пока все это обдумаю и дам свой ответ, когда мы поговорим», — решил Мамонга, обдумывая новую информацию. «Рада приветствовать вас, господин Мамонга, господин Блэк», — сделала она Книксон, а потом подлетела ко мне и обняла. «Ох, господин Блэк, я так расстроилась, когда не обнаружила вас на охраняемых мною этажах, но я безумно рада, что вы нашлись, возлюбленный господин», — продолжила она, начиная тереться об меня. «Чего, блять?» Стоял я в ступоре, откровенно пораженный происходящим. «Какой еще возлюбленный? Какой любимый? Это что вообще такое? Это неправильно. Она ведь к Мамонге липла. Так почему? Стоп, это случилось из-за того, что я поменял историю. Но я не это хотел изменить, да и вообще. А что, собственно, это вообще? Я с ней разговаривал, ведя себя со всеми персонажами так, словно они меня понимают, так как знал будущее. Ладно, буду отталкиваться от противоположного. Нравится ли мне Шалтир? Разумеется, да. Есть ли у меня к ней любовная симпатия? Пожалуй, что ответ положительный. Да. Так почему я мнусь как школьница? Что касается того, что это творение моих сагильдийцев, то это меня как-то не особо беспокоит. Я немного зол на них за то, что они даже не смогли нормально попрощаться. Тем более, Шалтир живая, а не какой-то неигровой персонаж, и она сама пусть решит, нужны ли ей отношения или нет. Тем более, в отношениях скорее всего будут свои нюансы. В конце концов, пока я не построю портал, у меня есть две богини, что ебут мне мозг тем, что я еще не признался им в ответных чувствах. А ведь там тоже не все так просто. Ладно, первой на очереди будет Шалтир, а дальше посмотрим. Подхватив Шалтир под попку, я поцеловал ее в губы, на что она сначала немного удивилась, но потом начала отвечать. От Мамонги же я ощущал просто гамму эмоций. «Прости, Шалтир, что не предупредил тебя, это моя вина. Просто произошло непредвиденное обстоятельство, но думаю, у нас будет время более детально обсудить все произошедшее. Ты ведь не против?» – произнес я, сжав под конец ее попку, отчего она даже застонала. «Я, нет, вы ни в чем не виноваты, это моя вина. Разумеется, я не против, я буду ждать вас в своих апартаментах», – быстро начала оправдываться она за то, что посмела усомниться в правильности моих действий. Отпустив вампиршу, она сразу же направилась к Ауре и Маре. Лицо Ауры выглядело очень странно. С одной стороны, она радовалась за свою подругу, а с другой, очень сильно ей завидовала. Пока я размышлял о том, что буду делать, когда приду в апартаменты Шалтир, на арену стали приходить стражи. Кацит, Демиург и Альбеда, которые все стояли перед нами. «Все, покажите верность нашим повелителям», прозвучал голос Альбеда, которая первой подала пример и поклонилась нам. «Страж первого, второго и третьего этажей, Шалти Бладфелин, преклоняюсь перед повелителями», сказала вампирша и также поклонилась нам. «Кацит, страж пятого этажа, преклоняюсь перед повелителями», склонился инсектоид. «Страж шестого этажа, Аура Белла Фиори, преклоняюсь перед повелителями», произнесла эльфийка, которая оставила Селестию и Луну стоять неподалеку в амуниции для лошадей. Они, на удивление, вели себя спокойно и уже преклонились перед нами. «Я тоже страж шестого этажа, Мари Белла Фиори, преклоняюсь перед вами, повелители», склонился эльф, еле удерживаясь на ногах. «Демиург, страж седьмого этажа, поклоняюсь перед вами», преклонился архидемон. «Командир стражи Альбеда, поклоняюсь перед вами», склонилась суккуб, аккуратно опираясь крыльями о землю. Также страж четвертого этажа Гаргантюа и страж восьмого этажа Виктим остаются на своих постах, проговорила она и опустила голову. «Показывайте нам, повелители, мы исполним любой ваш приказ». Вот исправленный текст. «Мамонга, не волнуйся, это нормально. Сейчас они присягнули нам в верности, это естественно. Просто помни о том, что мы правители великой гробницы Назарик. Если что, я тебя подстрахую, главное, не переживай», подсказал я Мамонге через сообщение и постарался его приободрить, заверяя, что я рядом и готов помочь. «У меня огромный опыт в таких делах. Благодарю, что пришли, наконец, совладал с собой», ответил Мамонга. «Не стоит благодарности, мы ваши верные слуги. Пусть наша сила несравнима с вашей, но клянемся оправдать ожидания высших существ, создавших нас. Мы клянемся вам в верности, повелители, клянемся», повторили все стражи. Я кивнул. Мало кто смог бы произнести клятву верности одновременно. Обычно мои подчиненные репетировали это, а они сказали это с первого раза. «Превосходно, стражи. Теперь я убежден, что вы все справитесь со своими задачами». Однако сейчас великий склеп Назарик оказался в непростой ситуации. «Сибас и Блэк разведали местность», — сказал Мамонга, повернув голову в сторону дворецкого, который незаметно стоял позади. «Сибас, расскажи всем, что вам удалось выяснить». «Слушаюсь, господин», — поклонился дворецкий и, встал на колено, начал рассказывать всем то, что мы увидели. «Великая гробница Назарик теперь находится не на ядовитых болотах, а посреди большого поля. Также изменилось небо, что наводит на мысль, что великая гробница Назарик теперь не в Хильхильме, как выяснил господин Блэк. В округе нет никаких построек или живых существ», — закончил доклад дворецкий. «Хорошая работа, Сибас», — сказал Мамонга, обращаясь к дворецкому. «Я всего лишь пересказал выводы господина Блика, поэтому моя заслуга в этом невелика», — ответил Сибас, и Мамонга перевел взгляд на меня. «Похоже, твои первые выводы о том, что мы попали в другой мир, были весьма точны. Ты что-нибудь чувствуешь?» — уточнил Мамонга, так как был более опытным и сумел определить переход в другой мир, что Мамонга и не заметил. «Я почувствовал, что меня отсекло от Игдрасиля, поэтому меня немного скрутило в тронном зале. Я материальный дух и очень тонко воспринимаю само мироздание. То, что я не чувствую ни один из миров Игдрасиля, означает, что нас перенесли куда-то за пределы девяти миров. А значит, нас перенесли в другой мир, и я могу сказать это с полной уверенностью. Даже магия здесь ощущается немного по-другому, Я пояснил и честное слово, если бы стражи этажей были моими учениками, они записывали бы каждое слово в тетради. Прямо ностальгия. По какой-то причине Назарик был перемещен в другой мир. Смотрительница стражей Альбеда и лидер обороны Демиург, укрепите нашу защиту. Мари, можешь замаскировать гробницу и вход в склеп? Это будет очень трудно сделать только с помощью магии, поэтому я мог бы воспользоваться своими навыками друида и покрыть все землей и растительностью, предложил эльф, и я сразу почувствовал недовольство Альбеда. Ты хочешь покрыть великие стены гробницы Назарика грязью? Все же вырвалось у нее. Альбеда, пожалуйста, воздержись от комментариев, остановил спор Мамонга. Прошу прощения, извинилась Альбеда, и от нее повеяло печалью. Любимый отругал ее, теперь долго не видать постели. Мари, ты сможешь укрыть стены Назарика землей? Решил вернуться к вопросу Мамонга. Да, если вы позволите, но тогда, замялся эльф. Да, такой холм посреди чистого поля, где ничего не должно быть, может вызвать еще больше вопросов, задумался Мамонга. Я могу прикрыть гробницу иллюзией, предложил я, привлекая внимание, или можно начертить руны по периметру и замкнуть цепь, чтобы магия поддерживала невидимость. Опытный маг может заметить что-то неладное, но слабый просто увидит здесь привычное чистое поле, рассуждал я вслух. Также могу наложить заклинание для отвода глаз, что уменьшит шансы на обнаружение всей гробницы, закончил я и почувствовал, как меня восхваляют в эмоциях, словно не в другой мир попал, а обратно на Эквус. Думаю, можно совместить эти два варианта, сказал Мамонга, обдумав немного-немного варианты по сокрытию гробницы. Я просто вытянул руку в сторону и создал свою точную копию без трости и с маской драмы и комедии на лице. «Мари, эта кукла поможет тебе, она знает, что делать», — проговорил я, и моя копия встала рядом с Мари. «Весьма удобно», — сказал Мамонга, начав рассматривать мою копию. «Если бы они еще не были безмозглыми дураками, то да, это было бы неплохо. А так, болванчики с резервом магии, которые просто растворяются, когда магия заканчивается», — покачал я головой. «Отлично, тогда так и поступим. Напоследок я хотел бы спросить, глядя на нас, кого вы видите?» Первый шалтир, решил Мамонга немного утихомирить свою паранойю, а она у него была, собственно, как и у меня. «Великий повелитель, тот, кто собрал всех высших существ», — сказала она, после чего перевела влюбленный взгляд на меня, «мировое бедствие», «защитник гробницы Назарик, а также тот, кого я люблю», договорила она. «Я же подумал о том, что было плохой идеей включать экраны трансляций, когда на нас нападал альянс сильнейших гильдий прямо перед стражами, чтобы они могли видеть наш триумф, но уже ничего нельзя было поделать». «Хорошо, Кацит», обратился Мамонга к инсектоиду. «Великий повелитель, достойный трона великой гробницы Назарик», он немного повернул голову в мою сторону, «сильнейший воин, что доказал свою силу в многих битвах и великий повелитель гробницы Назарик». «Аура», — посмотрел Мамонга на эльфийку. «Милосердный и заботливый лидер», — продолжила она, глядя уже на меня, «строгий, но справедливый господин, который также заботится о всех», — закончила она, а принцессы посмотрели на меня, словно говоря, что видит меня насквозь. «Мари», — обратился Мамонга к эльфу, который даже сжался под нашим вниманием. «Добрые повелители, которые заботятся о тех, кто им верен», — добавил он, краснея. «Демиург», — посмотрел Мамонга на демона, «так же, как и я, повелитель, принимающий мудрые решения и действия, непостижимый идеал, снова взгляд на меня, мудрец, который составляет множество гениальных планов и которого с уверенностью можно назвать одним из двух величайших существ гробницы Назарик», — лилась лесть из его уст, а я вспомнил кучу своих гениальных решений, отчего мне хотелось стукнуться головой об колонну арены от стыда. «Сибас, милосердные повелители, оставшиеся с нами до самого конца», с гордостью произнес дворецкий, «величайшие из всех высших существ, которые всегда заботились о великой гробнице Назарик, а также лидер всех высших существ и тот, кого я люблю», сказала она, снова начав течь по Мамонге. «Энда, прямо идеальная жена». «Кхам, ясно», смутился лидер высших существ, «которого любит, мы услышали ваше мнение, продолжайте также верно служить нам, а пока нам нужно кое-что обсудить с Блэком, Селестией и Луной», сказал он и повернулся, чтобы уйти. «Подожди, Мамонга», остановил я Лича, который сильно волновался и нервничал, ведь не хотел как-то разочаровать наших стражей, стражи, все эти годы вы верно служили и защищали гробницу Назарик от всех, кто посягнул на наш дом. Поэтому я хотел бы подарить вам кое-что». Достал я из своего пространственного кармана шарик с опытом и раздал его всем стражам, что делало их сильнее. Сейчас я ломал их ограничения по уровням, поднимая каждого стража до 100 уровня, что было для них пределом. Теперь они могли, хотя и не были на одном уровне с игроками нашей гильдии, достигнуть близкого к этому уровня. Селестия и Луна уже давно были на 100 уровне, но они не были ограничены этими рамками, как и я, что могло воздвигнуть нас на пьедестал богов. Хотя вы, может быть, и не согласитесь со мной, но за верную службу все должны получать соответствующую награду. Надеюсь, вам понравился мой подарок. На этом, пожалуй, мы отклонимся, нужно много чего обсудить. Кивнул я всем и направился вслед за Мамангой, который снова начинал сверкать всеми цветами радуги. Но, наконец, он перестал. Видимо, решив отложить свои вопросы, он последовал за мной в зал, где обычно собирался весь состав гильдии. «Блэк, что это вообще было?» Наконец он задал свой вопрос. «Я просто повысил их до 100 уровня и убрал ограничения, которые препятствовали этому. К сожалению, сломать этот предел будет крайне сложно, если вообще возможно, ведь обычно нужен какой-нибудь толчок, чтобы преодолеть свои границы», пояснил я, и Мамонга задумался. «Ну, оборонительная способность Назарика сильно возросла, это хорошо». Но теперь каждый из персонажей Назарика приобрел свою волю и мышление. Не опасно ли это? Все же сомневался Мамонга в моем решении. У них мало опыта, но они были созданы и обладают многими знаниями и умениями. Лучше так, чем ждать, пока к нам придет страшная ебанина и даст пизды, причем, скорее не в негативном ключе. Я начал в своей привычной манере объяснять свою точку зрения. Ох и балаган же начинался на наших собраниях, когда я пытался прояснить какую-то тему. Мы спорили до хрипоты. Так, давай об этом потом. Ты говорил, что все расскажешь. Что вообще происходит и как твоя история и твои слова про 2000-летних Селестию и Луну с этим связаны? Начали на меня настаивать, требуя обещанные мной ответы. Что ж, это будет разговор на целый день. Только давай я сначала помогу тебе избавиться от подавленности эмоций. Постоянное воздействие лича сказывается на тебе. Из-за твоих эмоций мысли резко обрываются, не давая тебе мыслить здраво. Так недолго и крышей поехать, пояснил я, предлагая помощь. Если ты сможешь убрать эту штуку, буду очень благодарен, а то стоит только попробовать что-то новое, как меня словно холодной водой обливают, погрустнел он. Хорошо, сейчас поломаю эту штуку, сказал я и, приняв свой истинный облик, вытащил из себя несколько цепей, которые начали кружить вокруг немного нервничающего Мамонги. Постепенно я начал понимать причину всех его бед головы в будущем, гребаное могильное спокойствие, прикрепленное к расе лича. Буквально подавитесь эмоциями, из-за чего любая сильная эмоция просто мгновенно убирается. «Чувствуешь что-нибудь?» – поинтересовался я, ломая вдребезги проклятый подавитель эмоций. «Никакой разницы не чуфа-а». Начал спокойно Мамонга, но я решил его напугать, сформировав прямо перед его лицом жуткого призрака, который закричал на него: «Блэк, не делай так больше!» — крикнул он, чуть не свалившись со стула. Зато проверили наличие подавителя, пожал я плечами, и, как видишь, он отсутствует. «Спасибо!» — наконец перестал Мамонга смотреть на меня с недовольством, судя по его эмоциям, и начал успокаиваться. «Так, можешь рассказать про все это?» — сгорал он от любопытства. «А как же иначе? Магия, мистика, все то, чего человечество жаждет и к чему стремится, и я мог поведать ему об этом. Кроме того, ему было интересно, кто я такой, и я думал, что могу рассказать ему, только не о том, что знаю про будущее, опустив некоторые моменты, да и о том, что его мир, это аниме, пожалуй, тоже не стоит говорить. У него и так сейчас будет кругом голова, а тут еще и тот факт, что его жизнь уже распланирована, думаю, может выбить его из колеи. И говорить о том, что мир пони вымышленный, ему и принцессам не стоит. Ну что же, слушай, пожалуй, начну с себя, начал я свой рассказ. Можно даже сказать, что излил душу, ведь мало кто знает мою настоящую историю, достаточно трагическую в начале и очень неплохую в конце.